Глава 25. Библиотекарь. Четверо возможных противников сделали шаг назад, но при этом начали концентрировать магию в руках. Против четырех одаренных первого курса мне точно не выдержать, но отступать я не намерен. Тут показать слабость нельзя. «Что тут происходит?» — произнес старческий голос справа от меня. Повернув голову, увидел стоящего на ступенях библиотеки седого старика. «Шел бы ты, дедуля, не мешался, сейчас мы проучим одного молодого засранца», сказал самый здоровый из спутников Ермолова. «Ты бы не грубил, сынок. Я задал вопрос. Что здесь происходит?» «Слышь, плешивый, скрылся в туман», произнес один из четверки, пренебрежительно отнесясь к старику. «Но я-то видел, что старичок очень непрост. При кажущейся физической слабости был виден мощный источник, который еще и скрывался в отражающем мареве». «Туман, говоришь? Ну, будет вам туман», — произнес дед и, махнув рукой, за секунду скостовал и напитал заклинание. Четверых противников объял слабый туман, от которого их кожа начала покрываться волдырями. «Похоже, старик использовал кислотный дождь». Довольно редкое заклинание, которое под силу только сильным магам. Молодые придурки до сих пор не поняли, с кем имеют дело, и двое, вдохнув пары кислотного тумана, начали кашлять, а самый здоровый метнул в старика слабеньким фаерболом, только он не долетел до мага 3 метра, зависнув в воздухе, а потом метнулся в обратную сторону, угодив точно в голову атаковавшего. После этого попыток атаковать не было, а оставшиеся стали просить пощады. Помучив нападавших несколько секунд, старик развеял магию и сказал: «Сейчас в лазарет, а потом к ректору. Расскажите все, что здесь произошло. Он придумает, как вас наказать. Или вообще выгонит из академии. Но вы что встали? Долго я вас ждать буду? Работа сама собой не сделается», — сказал старик и, развернувшись, скрылся в открытой двери. «Давай быстрее, не будем злить Рурха, а то он явно не в настроении», — проговорил Кирилл, поднимаясь по ступеням. Ну а я, поглотив свою магию, отправился следом за ним, оставив лежать поверженных противников. Войдя в открытые двери, я застыл, пораженный на пороге. Передо мной раскинулся огромный зал, не меньше 100 метров в диаметре и 40 метров высотой. В зале стояло огромное количество стеллажей, а по стенам располагались радиусом ярусы, на которых стояло еще множество стеллажей. Свет шел сверху, а также от магических светильников, коих здесь было великое множество. «Чего застыл? Забыл, как выглядит библиотека?» — спросил старческий голос из глубины зала. «Да, оказия случилась. Все забыл, что со мной тут было», — ответил я. Рядом возник старик и, внимательно осмотрев меня, сказал: «Вроде мозг уже вылечился. Странно. Память должна уже вернуться. Ну да ладно. Особых знаний тут не нужно. Будем разбирать дальнюю секцию. Ее последний раз убирали лет... 30 назад. Кирилл все знает. Поэтому не филоньте. Как у вас сейчас говорят: хорошо поработаете, отблагодарю. Найдете что-то интересное, отблагодарю хорошо», — сказал Рурх и ушел за ближайший стеллаж. Но я, увидев спину своего соседа, поспешил за ним. Идти пришлось долго. Постепенно коридор начал снижаться и явно ушел под землю. А потом развернулся и пошел обратно, но также под уклон. Вдоль коридора располагалось множество дверей. Но Кирилл шел, не обращая на них внимания. При этом он всю дорогу молчал. Минут через 20... он остановился у одной из дверей и, достав ключ с магическим шариком на конце, вставил его в замочную скважину и, повернув, открыл дверь, которая заскрипела давно не смазанными петлями. Сама дверь была большая, двустворчатая и высотой 6 метров, а в ширину все 3. Открыл он только одну створку, отчего в помещении сразу стали зажигаться огни, а в нос нам ударил затхлый воздух. «Слева стоит пустой стеллаж. Наша задача — снимать книги с одного стеллажа и в том же порядке переставлять на другой стеллаж. Если найдем ветхие с гнилью или поеденные крысами, то их складываем на стол перед входом. При этом их нужно протереть специальной щеткой. Она притягивает пыль. Смотри, тут могут попадаться крысы. Они довольно опасны, но фаерболом их можно прибить. За каждую дают по 30 рублей. Их тоже следует складывать на стол. Только вот особо не надейся поймать их. Во-первых, они очень шустрые. А во-вторых, могут быть магическими. И с одного фаербола их не возьмешь. Хорошо, как будем делать? Давай я с нижней полки, а ты со второй, предложил я. Так началась наша неторопливая работа. Так как работали молча, то я занялся сбором магии. Тут у одной из стен проходила магическая линия земли, и я начал втягивать ее в себя, трансформируя ее в живу. Для удобства я держал перед собой призму всевидения. Так проще преобразовывать магическую энергию земли в живу, энергию жизни. До обеда работа протекала скучно, пока библиотекарь нас не позвал к столу, используя местную систему связи. «Работнички, оставляйте книги в покое, запирайте дверь и давайте ко мне на обед. Перекусите у меня, до столовой идти далеко. Да и встрянете еще в местные разборки, не бросать же работу на полпути», — проговорил голос откуда-то с потолка, явно магического происхождения. Но удивляться не приходится. Тут настоящий кладезь знаний, и несколько книг я даже отложил, может, удастся взять их почитать. Да и честно сказать, Кирилл все время молчал, явно переживая, что встрял со мной в разборке с Ермоловым. Когда мы выбрались в основной зал, нас встретил летающий магический шар, в котором было видно лицо Рурха. «Следуйте за мной!» — проговорил шар и поплыл между стеллажами. Пришлось изрядно попетлять, прежде чем шар вывел нас к неприметной двери, открывшейся перед нами. «Ну, проходите, присаживайтесь. Заказ уже доставили из столовой, поэтому не стесняйтесь. Руки помойте справа в рукомойнике», — сказал старичок, сидящий в огромном кресле, больше похожим на старый трон. Стол был накрыт белоснежной скатертью, а на ней стояли стандартные блюда из столовой. Только вот я до сих пор не снял призму всевидения и видел не только в физическом плане, но и передо мной светилось множество магических линий, которые стекались к этому трону. «Что-то не так?» — спросил с хитрой ухмылкой старичок. Я уже хотел сказать стандартную отговорку, но мне показалось, что библиотекарь не так прост, как хочет показаться, и врать ему не стоит. «Да вот трон у вас забавный. Мне бы что-то похожее. Очень уж нужная в хозяйстве вещь», — ответил я, внимательно рассматривая логово мага. «Именно логово, так как тут защитных плетений больше, чем я видел в княжеском дворце в Рязани». «Разглядел таки», — проговорил маг, внимательно осматривая меня через сформированную призму, похожую на мою. «Так у меня призма перед глазами», — ответил я. «Да нет, ты видящий, иначе не увидел бы всего этого. Да и призма у тебя не наша. Похоже, используют в Рязани, и то вроде только в медицинской академии, если мне не изменяет память. Так кто ты такой?» — задал вопрос маг, сразу став серьезным, а на мои плечи легла тяжесть магического давления. «Ух, и не просто этот дед, явно очень высокого ранга маг, с такими шутки плохи, но я уже был готов к чему-то подобному. Я и сам не помню, говорят, сирота. А как там на самом деле все было, мне пока непонятно», — ответил я, сопротивляясь магии и стараясь скинуть давление. «Правду все не говоришь? Ну да ладно, у каждого из нас есть свои тайны. Скажи, ты хочешь поступить на обучение?» — задал неожиданный вопрос маг, снимая с меня давление. «От знаний ни один разумный человек не откажется. Конечно, я здесь не ради заработка, а ради знаний». «Ну, не все стремятся к учебе. Многие хотят получить знания бесплатно, как и в силу». «Что легко дается, то легко и теряется. Важно не само знание, а путь познания. Он важнее и более ценен. Это как богатство и возможность зарабатывать. Большинство думают, что важнее богатство, но его можно потерять. Его могут украсть, а умение зарабатывать себе хлеб насущный уже не отнять. Не украсть, это умение всегда будет с тобой», — ответил я. «Мудрые слова. Очень приятно слышать из уст юноши столь молодого возраста. Если ты будешь придерживаться этих принципов, то далеко пойдешь. «Ну что это вы стоите? Проходите, угощайтесь», — сказал нам маг, указав на стол. Отказываться мы не стали. Не знаю, как мой сосед, а я очень проголодался. Поэтому, усевшись, зачерпнул ложкой кашу и внимательно осмотрел ее. В ней присутствовало немного магии. «Не бойтесь, пища не отравлена, а наоборот. Я немного добавил магии. Это придаст вам сил. Вечером после работы у вас экзамен на поступление. Я попросил провести внеочередную процедуру принятия вас в академию», — сказал маг и замолчал. А мы уставились на него, ничего не понимая. «Что вы так смотрите на меня? Вы же не хотите, чтобы тот сынок аристократа отыгрался на вас? Если вы станете студентами, то безнаказанно убить вас он не сможет. Да и победа над лидером всего курса будет вам неплохим трамплином. Вы пока простолюдины, и за воротами Академии вас подловят и просто убьют наемные бритеры. Им за это ничего не будет. А став студентами, вы получите статус кандидатов в аристократы. И даже покушение за этими стенами станет чревато серьезным расследованием и довольно неприятными последствиями, в том числе и для заказчика. Да вы и сами ведь стремились на первый курс. Вот у вас и будет возможность проявить себя», — проговорил маг. «Ладно, Константин, он действительно сильно усилился за последний месяц, но я-то так и остался на том же уровне», — ответил Кирилл, отложив ложку. «Ты ешь, ешь. Силы тебе еще потребуются, и можешь не переживать. До раскрытия нового потенциала у тебя осталось совсем немного. Поэтому, если это случится при испытании, то очень сильно поможет тебе. Там как раз для тебя хорошая подпитка. И это поднимет уровень твоего источника, что позволит пройти испытание». «Но почему вы помогаете нам?» — спросил я. «Ответь, что у тебя на груди сейчас висит?» «Кулон». «А как он к тебе попал?» — спросил маг. «Случайно. Выпал из книги», — ответил я. «Случайно? Ха-ха-ха-ха! Ну, насмешил! Ты, похоже, не знаешь, что это такое за предмет у тебя на шее. Но, может, это и лучше. Рано тебе еще все это. Но могу сказать, что с такими вещами случайностей не бывает. Считай это меткой богов. От того, как ты себя проявишь, будет зависеть твое будущее. Одним словом, я решил дать вам шанс, и как член Совета Академии имею полное право выдвигать раз в год нескольких кандидатов на право учиться в Академии», — сказал маг и, щелкнув пальцами, активировал какое-то плетение, благодаря чему стоящий у стены самовар взмыл в воздух и переместился на стол. «Первый раз я наблюдал такой уровень управления маной, хотя читал о подобном. И ведь это была не демонстрация силы, а обычное бытовое заклинание для мага, которым он пользуется многократно в день». «А что будет за испытание?» — спросил я, доедая кашу с магией, которая действительно дала толчок к раскачке источника. Хотя, как я понял, эффект этот будет временным. «В принципе, для тебя, Константин, испытания не будет. Покажешь то же самое, что и при встрече с тем аристократом, и этого хватит. Сам факт победы в схватке уже является достойным основанием для поступления в Академию. А вот твоему другу придется попотеть. Он пройдет полный курс испытаний, как при поступлении. Ему бы, конечно, подождать до следующего семестра, но боюсь, что так он до него не доживет, поэтому я немного помог ему. В принципе, за летнюю практику он сможет раскачать источник, поэтому сильных проблем у него не будет», — ответил маг, наливая себе чашку ароматного травяного чая. «Но как мы будем учиться на первом курсе? Ведь мы не учились полгода», — спросил я. «Первые полгода... там ничего серьезного не преподают. А то, что начали преподавать, во втором семестре вам придется подтянуть. Но я верю, что вы справитесь. А если не справитесь, то мне придется вас простимулировать», — произнес маг. И тут я почувствовал, как моя правая рука неожиданно дала мне пощечину, а затем левая. То же самое проделали и руки Кирилла. «Мы все поняли», — тут же сказал я, поняв, что маг может решиться и на более грубую демонстрацию. «Буду надеяться. Ведь если вы завалитесь и вас выгонят, вы подставите мое безупречное имя, чем очень расстроите меня. А когда я расстроен, «Я зол. Надеюсь, вы меня не подведете». «Нет, мы будем очень стараться», — тут же ответил я, а сам пытался понять, как он это сделал. Судя по всему, он окружил наши тела собственной маной и уже с ее помощью манипулировал нами. «Ну вот и ладно. А теперь идите работать. Вечером вам еще предстоит попотеть. Но от работы вас никто не освобождал». «А можно мне взять отложенные книги?» — спросил я. Маг на секунду прикрыл глаза, как будто просматривая что-то. «Пару книг можно, а вот по нетрадиционной магии лучше заменить. Не очень удачные издания. Я подберу что-нибудь получше. Но, конечно, не за просто так. Будешь потихоньку разбирать мне завал в библиотеке. Заодно что-то буду разрешать тебе брать на время. Ты ведь сам сказал, что если знания достаются недаром, то больше ценятся. Вот и будешь отрабатывать их», — сказал Рурх. До вечера мы разбирали завал в библиотеке. Я даже успел подзарядить свой источник. Точнее, он сам впитывал окружающую ману любой стихии и преобразовывал ее в магию огня, наполняя его. Я даже воспользовался этой временной способностью и наполнил два кристалла живой, преобразуя магию Земли. В любом случае, даже если не пройду отборочные испытания, то смогу неплохо подзаработать, продав кристаллы. Когда пришло время заканчивать, нас позвал маг. Наверху нас уже поджидало трое охранников. «Они проводят вас до испытательного полигона, чтобы по дороге не возникло проблем. Не хочу, чтобы потом члены комиссии высказывали мне свое недовольство задержкой». Дальше под охраной нас сопроводили на полигон, где собрались 10 человек. И если 9 человек смотрели на меня заинтересованно, то вот третий смотрел с явной ненавистью. Присмотревшись, понял, что это как минимум родственник Ермолова. Уж очень сильно он смахивал на него. «С каких это пор на испытаниях кандидатов студенты стали приглашать посторонних?» — произнес голос из внезапно появившегося магического шара. «Похоже, Рурх захотел проконтролировать проведение испытания». «Тебе нужно хоть иногда появляться на совещаниях. Это член попечительского совета и немало жертвует на академию. Поэтому мы уже несколько лет как разрешили главе попечителей присутствовать на всех мероприятиях нашей академии», — проговорил пожилой мужчина, которого я определил как ректора данной академии. «И что он будет делать, если его магический источник не дотягивает до студентов третьего курса?» — спросил Шар. «Мы уже давно понизили планку требований, так как маги с каждым годом все слабее и слабее. Кстати, у комиссии есть сомнения в оценке способностей вашего кандидата. Мы опросили свидетелей, и по их показаниям атака была внезапной, и Ермолов-младший не успел к ней подготовиться. Поэтому мы решили изменить регламент испытания и выставить равного Ермолову противника. Если он его побьет, то мы согласимся с вашим выводом и даже не будем испытывать второго кандидата, а примем его автоматически». «Хорошо, но если я увижу, что кто-то из вас мухлюет, то сожгу его заживо, а вашего члена попечительского совета лишу источника», — проговорил Шар. Нас с Кириллом проводили на арену, и я стал понемногу разгонять живу по телу. Похоже, сегодня оба кристалла мне понадобятся, и неоднократно. Пока я разминался, поглядывая на другую сторону арены, где стоял высокий парень, явно выше меня ростом и шире в плечах, ко мне подошел мой сосед. «Это Гжел, европеец, будущий негласный бритер Ермоловых, маг огня, сильный, но туповатый. Ты должен сделать его, иначе, чувствую, нас не оставят в покое», — произнес он, а я задумался о стратегии боя. Конец 5 книги. Читайте продолжение в следующей. Если вам понравилась книга, просьба поставить лайк, ну и, конечно, подписаться на автора, чтобы не пропустить интересные новинки.